Она могла рисковать собой, но не вейрами. Послать в промежуток, возможно, на смерть всадников и драконов, детей, женщин. Нет, это казалось невозможным. Внезапно напряженную тишину прорезал голос орфиста. «Пожалуй, я могу вам помочь с этими ориентирами. Вернее, обратить ваше внимание на слова трона. В них есть все, что нужно. Вслушайтесь, отправиться туда, где алая звезда снова сияет на небосклоне. Вот ваша опорная точка. Она поведет вас в будущее. На 20 оборотов или 200, как хотите». Глаза мастера сверкали. Удивленная улыбка осветила его лицо. Всадники зашумели. Кто-то вскочил, возбужденно размахивая руками. Да, решение было найдено, надежное и простое. Звездное небо Перна, в котором алая звезда то ярко сияла, то, удаляясь, превращалась в едва заметную точку, могло служить таким же надежным ориентиром, как и поверхность планеты. Итак, древний враг всадников будет помогать и направлять их на этом необычном пути. На вершине, близ форта, возвышались огромные камни-указатели, такие же, как в Бендене и других вейрах. Их установили для того, чтобы отмечать период приближения и удаления алой звезды, кружившей вокруг Солнца по причудливо вытянутой орбите. Сверившись с архивами, в которые регулярно заносились сведения о местоположении и яркости алой звезды на протяжении каждого цикла из 200, оборотов нетрудно было разбить весь путь на небольшие интервалы. В 5 вейрах насчитывалось 1800 драконов. Такое огромное количество было опасно сосредотачивать в одном месте. Поэтому каждый вейр отправлялся в путешествие самостоятельно, двигаясь по временным прыжкам в 20-30 оборотов. Казалось, Леса только теперь поняла, какая бездна отделяет ее от родной эпохи. Разлука с Фларом длилась уже месяц, и она скучала по нему гораздо больше, чем могла себе представить. Беспокоила ее и Рамота. Приближалось время очередного брачного полета, а Мнемент находился так далеко. Говоря по правде, в Форт Вере нашлось бы немало драконов и бронзовых всадников, готовых послужить партнерами гостям из будущего. Но Лессу они не интересовали. Последнюю неделю она вместе с Троном и Мардрой занималась подготовкой к Великому Исходу. Сборы велись в тайне от холдеров. Перн не должен знать о том, куда исчезли его защитники. В наследство грядущим векам оставался лишь гобелен и песня о покинутых веерах. Когда Леса взлетела в ночное небо над звездной скалой форта, чтобы занять свое место рядом с троном и Мардрой, она испытала такое облегчение, что едва не расплакалась. Напряжение покинуло ее. И гигантский путь, расстилавшийся впереди, уже не вызывал страха. 4 остальных веера тоже поднялись в воздух. Над Айгеном и Истой, Телгаром и Плоскогорьем заплескали, зашумели сотни огромных крыльев. Лесса глубоко вздохнула и, зажмурившись, представила звездное небо с неяркой точкой алой звезды, там, где она будет через 25 оборотов. Глава 7. У самой черной ночи есть расцвет, и солнце прогоняет липкий страх. Когда же боль моя сойдет на нет? Когда найду покой в родных стенах? Они совершили 11 прыжков. Во время кратких остановок бронзовые предводители вейров обязательно переговаривались с Лессой. Из 1800 драконов лишь 4 исчезли в промежутке. Это были самые старые, одряхлевшие звери. Перед последним прыжком, который составлял всего 12 оборотов, было решено устроить привал. И люди, и драконы нуждались в отдыхе и еде. Проще пройти 100 оборотов, чем последние 12, заметил Трон, пока Мардра разливала в кружке дымящийся кла. «Мы уже в твоем времени, Лесса». Он поднял взгляд на горевшую в предрассветном небе алую звезду, путеводный огонь, что вела их из столетия в столетие. «Куда же мы отправимся теперь? Я хочу, чтобы мы попали в Руат до того, как Флар обнаружит мое исчезновение», — сказала девушка. Она тоже посмотрела вверх и, вздрогнув, отхлебнула горячий напиток.